Открой для себя Дао. Доверься своим естественным реакциям, и все встанет на свои места. У меня не было духовного наставника. Конечно, у меня было много учителей, начиная от моей матери, моих бывших мужей, моих детей и кончая бродягой в лохмотьях на углу улицы в Санта-Монике. Когда у тебя нет официального наставника, ты не принадлежишь какой-либо традиции, и тебе не к чему стремиться и нечему хранить верность. Тебе не нужно кем-то казаться. Достаточно просто быть тем, кто ты есть. Ты можешь даже позволить себе быть невеждой, которая не знает ничего, кроме любви. Это и есть Божья благодать. Все лишается таинственности и важности. Исчезает давление извне, и ты больше не привязан ко времени. Я наблюдаю за своей 11-месячной внучкой Марли, напевая вместе с ее музыкальной игрушкой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Она смотрит на меня с изумлением и восторгом и затем начинает танцевать. Она делает это абсолютно непроизвольно, вихляя своей ромбовидной попкой, покачиваясь и размахивая ручками. Я наблюдаю за тем, как рождается танец, это случилось впервые, и не могу не присоединиться к ней. Марли тоже мой учитель. Мы танцуем, как первобытные люди, исполнявшие свой первый танец на заре человечества. Марли не пытается сделать свои движения правильными или произвести на кого-то впечатление. Она естественна, как сама природа. И я точно так же, без всякого контроля, начинаю делать похожие движения, покачивая бедрами и размахивая руками. Из меня изливается смех. Я чувствую радостное возбуждение, которое передается мне от Марли. Но вот мелодия заканчивается. Марли смотрит на меня, затем переводит взгляд на музыкальную игрушку и нажимает на кнопку, чтобы начать песенку сначала. Но ничего не получается. Она пытается сообразить, как воспроизвести чудо. Я наблюдаю за тем, как она нажимает на кнопку второй, третий раз, и в конце концов игрушка начинает работать. Услышав первые звуки, Марли устремляет свой взгляд на меня. Ее личико загорается, тельце начинает двигаться, и танец повторяется. Моя любимая старая белая овчарка по кличке Керман была еще одним моим учителем. Пожалуй, одним из самых замечательных учителей, которые у меня были после того ключевого события 1986 года. Ее любовь ко мне была абсолютно безусловной. К концу жизни у нее отказали задние лапы, и она не могла ходить. Поэтому, когда ее кто-то звал, она ползла по полу на брюхе, перебирая передними лапами. Когда Керман умирала, из ее пасти начала течь кровь. Я позвала моих троих детей и сказала им: «Я бы хотела усыпить ее, если вы не назовете разумных причин, по которым делать этого не стоит». Дети, увидев, в каком плачевном состоянии находится Керман, согласились со мной. Мы запаслись ее любимой едой и устроили для нее вечеринку. Дети играли и резвились с ней так, как будто она была здорова. И она ползала за ними с радостной улыбкой на морде и, несомненно, получала всего этого наслаждения. Казалось, в тот момент она забыла о боли. Керман всегда умела только отдавать, ничего не требуя взамен. Когда пришло время вести ее к ветеринару, Мы все поехали с ней. 9 или 10 человек, все ее друзья и вся наша семья. Мы стояли вокруг стола, на котором лежала Керман, а мой сын Росс наклонился к ней, чтобы видеть ее глаза. Доктор сделал укол. Прошло мгновение, Керман не шевелилась. И когда Росс сказал «она ушла», мы все уже знали об этом. Еще минуту назад она была с нами, а теперь ее не стало. Наша Керман ушла, и некому было сказать прощай. Это было так трогательно и мило. Я также училась у деревьев, когда бродила по лесу среди высоких секвой, где олени не боялись меня и не убегали прочь. Я видела деревья, поваленные ветром или ударом молнии. Они казались мертвыми, но на их поверхности и внутри них существовал целый мир. Мох, насекомые и многое другое. Даже после смерти эти деревья служили источником новой жизни, отдавая то, что у них осталось. Природа ничего не удерживает в себе, пока в ней есть что отдавать. Она похожа на мою белую овчарку, которая, когда я ее звала, ползла ко мне с улыбкой на морде, хотя из ее пасти текла кровь. Так же поступаем и все мы, осознаем мы это или нет. Люди видят, с каким трудом я передвигаюсь, когда мое тело истощено. Я никогда не должна делать это или что-то еще. Никогда. Я делаю это, потому что я получаю от этого удовольствие. Я поднимаюсь на борт самолета и ощущаю только свободу. Осознавая это, я радуюсь. Может, это и незаметно, но я путешествую по миру с радостью в сердце, хотя могу выглядеть уставшей и истощенной. И я не отдаю больше, чем кто-либо другой. И белая овчарка Керман не отдавала больше, и секвойи. Все мы отдаем столько, сколько можем. Без наших историй любой из нас — чистая любовь. Тот, кто дает себе определение, не знает, кто он есть на самом деле. Реальность проста и понятна, когда ваш разум ясен. Она не может быть проще, чем есть, хотя люди думают, что за этой простотой обязательно должно что-то скрываться. Это очень удобно. Вы получаете то, что видите. Что бы ни происходило, хорошо. А если вы так не считаете, у вас есть возможность исследовать свои мысли. Я воспринимаю людей и вещи без истории о них. Когда мне нужно приблизиться к ним или наоборот отдалиться от них, я делаю это, не приводя никаких аргументов. Я не знаю, почему не должна поступать именно так. Любое движение всегда совершенно, и я ничего не могу с этим поделать. Итак, если нет ничего скрытого и таинственного, реальность выглядит так. Женщина, сидящая в кресле с чашкой чая. Это занятие приятно настолько, насколько мне хочется, потому что это есть то, что есть. Я называю это последней историей. Если вы любите реальность такой, какая она есть, вам становится проще жить в мире, поскольку вы понимаете, что все именно такое, каким должно быть. Для меня привычно говорить с позиции личности, хотя я не верю в нее, с позиции человечества, с позиции земли, с позиции Бога, с позиции камня. Если все это даже существует, я есть начало этого. Я называю себя «оно», потому что нет никаких предпосылок для разделения. Я есть все это, и у меня нет на этот счет никаких других идей. Я научилась говорить так, что мои слова не отталкивают от меня людей. Находясь со мной, они чувствуют, что попадают в новое для них комфортное пространство. Я разговариваю с людьми из позиции друга. Они доверяют мне, потому что я принимаю их такими, какие они есть. Я пребываю в любви. У меня роман с самой собой. Когда разум любит себя, он любит все, что он отражает. Принимать людей такими, какие они есть, без всяких условий, значит принимать без всяких условий себя. Я влюблена во все. Такое вот абсолютное тщеславие. Я готова целовать землю, по которой я хожу. Все это я. Как человек я люблю говорить. Я называю это своим способом самовыражения. Первое, что я сделала, пробудившись к реальности, влюбилась в форму. Я влюбилась в глаза, в пол, в потолок. Я это, я то. Это ничто и это все. Нет ничего, что существовало бы отдельно. Просто пребывать в этом состоянии благодати прямо сейчас с открытыми глазами достаточно. Когда я смотрю на небо, я даже не знаю, что это небо, пока ум не даст ему имя. Только в этот момент небо начинает существовать. Никакого мира, который можно было бы увидеть, не существует до тех пор, пока ум не начинает давать название и делить реальность на это и то. Имеется в виду неисследованный ум. Мне нравится, что мой ум не верит моему уму. Как одно может существовать отдельно от другого? Я проявляюсь как старое и новое, как начало и конец. Я — это вы, и я — все. Эти экстатические вибрации, эта невыразимая радость, этот танец без движений, это завораживающее, восхитительное ничто. До рождения Вселенной все было бесформенным и совершенным. Вначале было слово. Оно приходит к вам, когда вы просыпаетесь утром. И это слово исходит от вас. Так создается мир. До этого момента есть только реальность. Бесформенная и совершенная, единая, бесконечная, свободная. Для нее не существует имени, даже намека на имя. Имя — это рябь на поверхности воды. Вслед за рябью появляется целое озеро. Нет ряби — нет озера. Все, что реально, не имеет имени. Оно не меняется, не течет, не уходит и не возвращается. Оно даже не существует. Оно находится за пределами существования и несуществования. Если вы дадите этому какое-то имя, это все равно будет ничто. Поэтому, если хотите, называйте это Дао. Это имя не хуже любого другого. Но как бы вы ни назвали это, имя ничего не изменит. И это всегда начало. Мастер путешествует, не выходя из дома. Какая бы красота ни открывалась перед ним, он остается безмятежным. Спокойствие – наше естественное состояние. Только вера в ложные мысли способна лишить нас покоя и погрузить в состояние печали и гнева. Без этих мыслей разум остается спокойным и открытым всему, что происходит. Кем бы вы были для других людей, например, без истории о том, что кто-то должен постоянно беспокоиться о вас? Вы были бы самой любовью. Когда вы верите в миф о том, что люди должны беспокоиться друг о друге, это означает, что вы очень сильно нуждаетесь в том, чтобы беспокоиться о других. Или в том, чтобы другие беспокоились о вас. Переживание любви не может передаваться от другого человека. Оно рождается внутри вас. Однажды я гуляла по пустыне с одним из своих знакомых, и с ним случился удар. Мы сели на землю, и он сказал: «О, Боже, я умираю. Сделай что-нибудь». Он говорил одной стороной рта, поскольку другая сторона была парализована. А я просто сидела рядом с ним, любила его, смотрела ему в глаза, зная, что до ближайшего телефона или машины очень далеко. Он спросил: «Ты даже не беспокоишься?» Я ответила: «Нет». Он начал смеяться сквозь слезы. И я тоже. В конце концов, способность двигаться вернулась к нему. Удар отступил, не оставив никаких последствий. Такова сила любви. Беспокойство тут не помогло бы. Если на моих глазах кому-то нанесут удар ножом, каким должно быть мое сострадание? Конечно, я сделаю все возможное, чтобы помочь человеку. Но думать, что этого не должно было случиться, значит спорить с реальностью. Это нецелесообразно. Если бы я начала беспокоиться, то утратила бы связь с тем, что я есть. Беспокойство отдалило бы меня от реальности, отделило бы от того, кого ранили, и от того, кто нанес удар ножом. А я есть все. Когда вы исключаете что-то из своей вселенной, это не любовь. Любовь принимает все. Она не отталкивает от себя даже монстра. Любовь не избегает кошмаров. Она принимает их. Поскольку нравится вам это или нет, они могут случаться, и не только в вашем уме. Ни при каких обстоятельствах я не позволю беспокойству вмешаться в то, что я ощущаю как свою подлинную сущность. Она включает в себя каждую клетку, каждый атом. Она есть каждая клетка и каждый атом. Без всяких «также». Когда что-то кажется мне правильным, я делаю это. Именно по такому принципу я живу. Я вношу свой вклад в жизнь, поднимая мусор с тротуара, разговаривая с бездомными, общаясь с богатыми, помогая людям, которые оказались в затруднительном положении, исследовать их мысли. Я люблю то, что есть, и то, как оно меняется в моих и ваших руках. Это замечательно, когда есть возможность изменить то, что я могу изменить. И для этого не нужны никакие усилия. Никогда. Некоторые люди считают состраданием способность чувствовать чужую боль. Чепуха. Невозможно чувствовать боль другого человека. Вы воображаете, что чувствовали бы, окажись в его шкуре. это только ваши проекции. Кем бы вы были без вашей истории? Свободным от боли, счастливым и абсолютно доступным для тех, кто нуждается в вас, слушателем, сами себе учителем, сами себе Буддой, человеком, проживающим это. Поскольку вы уверены, что есть вы и я, давайте внесем в это ясность. Мне нравится в идее об отдельно существующих телах то, что когда вы больны, я не заболеваю, не моя очередь. А когда я болею, не заболеваете вы. Можете ли вы находиться рядом со мной, не заставляя меня страдать вместе с вами? Ваши страдания не могут указать мне путь. Страдание может научить только страданию. Буддисты говорят, что важно признавать страдания, которые есть в мире. И это, конечно, правильно. Но если вы посмотрите глубже, вы поймете, что такой подход тоже история. История о том, что в мире существует страдание. Мы воображаем, что страдаем, потому что не исследовали в достаточной мере наши мысли. Я могу находиться рядом с людьми, которые испытывают очень сильные муки, и не воспринимать их страдания как реальные. Но я всегда абсолютно открыта для того, чтобы помочь им увидеть то, что вижу я, если они в этом нуждаются. Они и только они могут что-то изменить в себе. А я только присутствую при этом со словами утешения и силы исследования. Поразительно, но многие люди верят, что страдание является доказательством любви. «Если я не страдаю, когда страдаете вы, — считают они, — значит, я не люблю вас». Разве это может быть правдой? Любовь безмятежна, она не знает страха. Если вы заняты мыслями о том, что должны чувствовать боль своей возлюбленной, как вы можете быть полностью присутствующим, находясь рядом с ней? Как вы можете держать ее за руку и любить всем своим сердцем, в то время как она проходит через свое переживание и боль? Зачем ей хотеть, чтобы вам тоже было больно? Не лучше ли для нее, чтобы вы были присутствующим и открытым? Вы не можете быть присутствующим, если верите в то, что должны чувствовать чью-то боль. Если, скажем, на кого-то наезжает автомобиль, и у вас возникает мысль, что вы должны почувствовать то же, что и человек, оказавшийся под колесами, вас может парализовать. Но иногда в подобных ситуациях ум теряет способность к проецированию, и тогда вы не думаете, а просто действуете. Вы подбегаете к машине и приподнимаете ее, даже не успев подумать, это невозможно. Все происходит за доли секунды. Кем бы вы были без вашей истории? Человеком, приподнявшим автомобиль. Печаль всегда есть знак того, что вы верите в стрессовую мысль, которая не является для вас правдой. Это действует на вас угнетающе, вы чувствуете себя плохо. Печаль нерациональна, хотя житейская мудрость пытается убедить вас в обратном. Будучи неестественной реакцией, печаль не способна вам помочь. Она указывает на то, что вы утратили связь с реальностью, утратили осознание любви. Печаль — это война с тем, что есть. Это проявление гнева. Вы испытываете печаль только когда спорите с Богом. Когда разум ясен, нет никакой печали. Не может быть. Если вы воспринимаете потери в духе смирения перед тем, что есть, вы испытываете глубокое блаженство и радостное возбуждение от предвкушения того, что же последует за утратой. Как только вы исследуете свои мысли, как только вы увидите стрессовую историю такой, какая она есть, уже ничто не сможет причинить вам боль. Вы поймете, что тяжелейшая из потерь, которые вы пережили, на самом деле является величайшим даром. Когда история снова появится, она не должна была умирать, или он не должен был бросать меня, вы переживете ее с улыбкой на лице и радостью. Жизнь есть радость, и если вы понимаете, что ваша история всего лишь иллюзия, вы рождаетесь как радость. Что такое сострадание? Съесть сладкий пирог на поминках по усопшему. Вам не нужно знать, что делать. Все происходит само собой. Вы обнимаете кого-то, и добрые слова говорятся сами собой. Вы ничего не делаете. Сострадание не действие. Оно не имеет отношения к тому, страдаете вы или не страдаете, когда страдают другие, сидите вы или стоите. Просто один путь более удобен, чем другой. Вам не нужно чувствовать себя плохо, чтобы быть добрым. Наоборот, чем меньше вы страдаете, тем, естественно, добрее становитесь. И если сострадание означает желание избавить других от страданий, как вы можете хотеть для других того, чего не способны дать себе? Я читал интервью с известным буддийским учителем, в котором он говорит о том, каким разбитым и опустошенным чувствовал себя, когда наблюдал, как самолеты врезаются в башню Всемирного торгового центра. И хотя такая реакция очень популярна, она не характерна для открытого разума и для открытого сердца. Она не имеет ничего общего с состраданием. Она является результатом веры в неисследованные мысли. Буддийский учитель, например, верил в мысли «этого не должно было случиться», «это ужасно». Именно эти или подобные мысли, а не само событие, заставляли его страдать. Он опустошал себя своими неподвергнутыми исследованию мыслями. Его страдание никак не связано с террористами или людьми, которые погибли. Вы можете это уразуметь? Человек, посвятивший свою жизнь учению Будды, пути, ведущему к прекращению страданий, терроризирует собственный ум и является причиной собственного горя. Я испытывала сострадание к людям, которые проецировали страх и отчаяние на картину врезающегося в здание самолета, убивая себя неподвергнутыми сомнению мыслями и отказываясь от состояния благодати. Конец страданию приходит в этот самый момент. Неважно, наблюдаете ли вы за атакой террористов или моете посуду. И следом за этим появляется сострадание. Я не верю в свои мысли, поэтому печали для меня не существует. И это то, чем я погружаюсь в глубины страданий другого человека, если меня туда приглашают. Беру его за руку и вывожу оттуда на солнечный свет. Мне самой пришлось проделать тот же самый путь. Я слышу, как люди говорят, что они цепляются за свои болезненные мысли, потому что боятся, что без них не смогут быть спокойными. Почему я должен предпринимать какие-то действия, если чувствую себя абсолютно спокойным? Мой ответ: потому что этого требует любовь. Считать, что печаль и гнев нужны вам для совершения добрых поступков – это безумие. Как будто от осознанности и счастья вы становитесь менее добрыми. Как будто, обретя свободу, вы должны сидеть целыми днями, ничего не делая. Мой опыт абсолютно противоположный. Любовь есть действие. Она чиста, она добра, она непринужденна. И она неотразима. Хороший человек – учитель плохого человека. Плохой человек – объект работы для хорошего человека. Если вы не понимаете этого, вы собьетесь с пути, какими бы умными вы ни были. Это великая тайна. Как я могу отказать кому-то, когда меня просят о помощи? Я люблю людей такими, какие они есть, независимо от того, кем они себя считают, святыми или грешниками. Я знаю, что любой из нас не подпадает ни под одну из категорий, что каждый из нас непостижим. Невозможно отвергать людей, если вы не верите в свою историю о них. И на самом деле я не принимаю и не отвергаю. Я приветствую каждого с открытыми объятиями. Это не означает, что я мирюсь со злом, который люди совершают, или любыми недобрыми поступками. Но по самой своей природе никто из нас не является плохим. Когда один человек причиняет зло другому, это происходит потому, что он пребывает в замешательстве. Это верно как в случае с обычными людьми, так и в случае с убийцами и насильниками, с которыми я работаю в тюрьмах. Они готовы не на жизнь, а на смерть отстаивать свои стрессовые мысли, в которые они верят и которые являются для них святыми. Если я вижу, например, как мать бьет своего ребенка, я не остаюсь в стороне, позволяя этому происходить, но и не читаю ей нотации. Ее действия невинны, поскольку они исходят из системы убеждений, в которой она не сомневается. Она верит в свои стрессовые мысли. Ребенок груб, он не слушается меня, он не должен спорить со мной, он не должен так себя вести. Нужно заставить его быть покорным. И поэтому вынуждены бить ребенка. Пребывать в замешательстве очень болезненно. Поэтому, когда я вижу мать, которая есть я, бьющую ребенка, который есть я, моя задача заключается в том, чтобы воздействовать на мать, поскольку она причина проблемы. Я могу подойти к ней и спросить, могу ли я помочь? Или, например, сказать, я знаю, как это больно бить собственного ребенка. Я тоже делал это. Я была на вашем месте. Хотите поговорить об этом? Любовь никогда не остается в стороне. Она движется со скоростью осознанности. Любовь распространяется и на мать, и на ребенка. Помочь матери разобраться с ее мыслями – значит помочь ребенку. И я знаю, что в конечном счете я делаю это не для них. Я делаю это для себя, исходя из моего собственного ощущения того, что является правильным. Неважно то, насколько вы активны. Мой опыт говорит мне, что любые действия становятся более эффективными, если они совершаются в состоянии ясного ума и без всякого плана. То же самое верно и в отношении разного рода обязательств. Все мои обязательства перед людьми – это обязательства перед самой собой. Мои обязательства – это мое дело. Они никак не связаны с другими людьми. Несколько лет назад, когда я была в Кёльне, Мой немецкий друг попросил меня приехать к нему в хоспис как можно быстрее, потому что он умирал. Он сказал, что очень хочет, чтобы я держала его за руку и смотрела ему в глаза, пока он умирает. «Конечно», — ответила я, — «я выезжаю прямо сейчас». Хоспис находился в другом городе, примерно в часе езды от Кёльна. Другой мой немецкий друг предложил подвести меня. У него были какие-то дела в том городе, и он собирался ими заняться, пока я буду сидеть с умирающим. Когда мы были уже недалеко от хосписа, он остановил машину и начал спрашивать у прохожих, как проехать к тому месту, в которое он хотел потом попасть. Я напомнил ему, что у меня есть обязательства, и нарушать его нельзя. Он проигнорировал мои слова и продолжал спрашивать о нужном ему направлении. Я потрясла его за плечо, посмотрела ему в глаза и очень отчетливо произнесла: «Пожалуйста, заводи машину. Мне нужно как можно скорее попасть в хоспис». Он не обратил на мои слова никакого внимания. Минут через пять он наконец-то выяснил, в каком направлении ему нужно будет ехать, довез меня до хосписа и высадил. Я подбежала к главному входу и постучала. Вышли две очень печальные монахини. Я представилась, и они сказали, что я опоздала. Герхард только что умер. Я подумала: «Боже, я опоздала». И одновременно, как отклик на эту мысль, возник вопрос: правда ли это? Я почувствовала теплую внутреннюю улыбку. Если бы я поверила в то, что опоздала, я бы ощутила печаль и разочарование, злилась бы на водителя, злилась бы на себя за то, что доверилась ему, и даже сокрушалась бы из-за того, что разочаровала Герхарда в момент его смерти. Но я всегда уверена в том, что время реальности всегда точнее моего. Я сделала все от меня зависящее и приехала в хоспис как раз тогда, когда должна была приехать. Не слишком рано и не слишком поздно. Я сказала монахиням, что хочу пройти в комнату Герхарда, и они отвели меня туда. Я села рядом с Герхардом. Его глаза были широко открыты, они выглядели удивленными. Я сидела рядом с ним, держала его за руку, и эти безмолвные мгновения были замечательными. Я люблю выполнять свои обязательства. Познать мужское и сохранить женское значит принять в себя весь мир. Без истории я не личность, не безликое существо, не мужчина, не женщина. Нет слов, чтобы описать, чем я являюсь. Назвать это ничто будет так же неверно, как и назвать это чем-то. Кому нужны имена на полпути между рождением и смертью? Мое существо делает то, что делает. Ест, спит, готовит, убирает, общается с друзьями, идет своим собственным путем, радуется. Я люблю свои мысли, но у меня никогда не возникает соблазна поверить им. Мысли подобны ветру, листьям на деревьях, каплям дождя. Они не затрагивают нас, они не принадлежат нам. Они просто приходят и уходят. Когда мы относимся к своим мыслям с пониманием, они становятся нашими друзьями. Я люблю мои истории. Мне нравится быть женщиной, даже если я не женщина. Мне нравится то, как легко и непринужденно двигается мое 63-летнее тело. Мне также нравятся все атрибуты женственности, элегантная одежда и ткань, из которой она сшита, серьги, то, как они сверкают и покачиваются, ожерелье, яркие цвета, запах духов, мягкость шампуня и мыла. Я наслаждаюсь мягкостью и гладкостью своей кожи. Иногда я могу минут 10 гладить руку Стивена, прежде чем обнаружу, что это моя рука. Мне нравится щедрость моей кожи. Нравится, как работают мои внутренние органы. Я наслаждаюсь элегантностью моих ног. Иногда, поднимая руки, чтобы натянуть на себя свитер, я вижу свою грудь и радость, которую я при этом испытываю, безмерна. Как это возможно создать такое великолепное тело, думаю я? Как прекрасно и странно. Когда Стивен прикасается ко мне, я испытываю потрясение и удивление снова и снова. Я не разрушаю волшебство прикосновения мыслью о том, что оно вот-вот закончится. Не пытаюсь объяснить себе происходящее. Не задаюсь вопросом, что означают эти прикосновения. Я просто ощущаю их энергию и тепло, внутреннюю силу, с каждой волной чувств. Я открываюсь навстречу любимому, погружаюсь в неизведанное, неконтролируемое, бесконечное, невыразимое и бесстрашно отдаюсь все новым и новым волнам ощущений. Каждый отклик, возникающий во мне как реакция на прикосновение, мои собственные прикосновения — это тайна. И когда я думаю, что невозможно быть более открытой, во мне что-то снова открывается. Я не знаю, что это такое, не знаю, к чему я прикасаюсь и что прикасается ко мне. Я только знаю, что это всегда новое и прекрасное, лежащее за пределами всяких объяснений. Я люблю формы тела, его текстуру, мягкость, запахи, естественное движение каждой его части. Люблю реакцию другого человека на мои ощущения, его способность принимать. В этом мощном поле энергии тело становится похоже на провод, по которому течет электричество. Провод без изоляции. Я никогда не знаю и не задумываюсь о том, где мое тело, а где тело моего мужа, или о том, что происходит в данный момент и что случится затем. Есть только осознание, всегда живое, бодрствующее, естественное, вездесущее, замечающее, фиксирующееся, наблюдающее как за процессом бесконечных изменений, так и за чудом своего собственного существования. Мир священен. Его невозможно улучшить. Пытаясь его изменить, вы разрушаете его. Обращаясь с ним как с вещью, вы теряете его. Мир совершенен. Для того, кто исследует свои мысли, это с каждым днем становится все более и более очевидным. Разум меняется, и как следствие меняется мир. Ясный разум исцеляет все, что нуждается в исцелении. Он не способен ввести себя в заблуждение и поверить в необходимость изменений. Но некоторые люди, принимая идею о совершенстве мира, превращают ее в концепцию и приходят к заключению, что нет никакой необходимости участвовать в политической или социальной деятельности. Это неправильно. Если кто-то подойдет к вам и скажет: «Я страдаю, помогите мне», разве вы ответите: «Ты уже совершенен такой, какой есть», и отвернетесь от него? Наше сердце не может не откликаться, когда человек или животное нуждается в помощи. Реализация не обладает никакой ценностью, если она не проживается. Ради человека, который страдает, я готова ехать на другой конец света. Безысходное, безнадежное — это непросветленные клетки моего собственного тела, Говоря о мире, я говорю о своем теле. Тело мира – мое тело. Разве я позволю себе утонуть в воде, которой не существует? Или погибнуть в мучениях, в воображаемой камере пыток? Боже мой, думаю я, кто-то действительно верит в то, что существуют проблемы. Я помню, что когда-то и я так считала. Как я могу отказать человеку, нуждающемуся в моей помощи? Это все равно, что сказать «нет» самой себе. Поэтому я говорю «да», и если могу, спешу на помощь. Это привилегия. Даже больше, чем привилегия. Это любовь к себе. Люди совершенны такие, какие они есть, как бы сильно они ни страдали. Но они пока что не осознают своего совершенства. Поэтому, когда я встречаю кого-то, кто страдает, я не говорю ему: «О, у тебя нет никакой проблемы, все прекрасно». Это было бы жестоко. Он – часть моего тела, которое страдает. Для него все несовершенно, поскольку он верит в это. Я тоже долгое время жила в камере пыток своего ума. В присутствии человека, который ни в чем не видит проблемы, ваша проблема исчезает. Люди спрашивают меня: «Как вы можете изо дня в день, из года в год выслушивать стольких людей со всеми их проблемами? Разве вы не теряете при этом энергию?» Нет, не теряю. Я исследовала свои стрессовые мысли и поняла, что ни одна из них не является правдой. Любая мысль, которая кажется ядовитой змеей, на самом деле всего лишь веревка. Поэтому я могу стоять над этой веревкой тысячу лет и больше уже не испугаюсь ее. Я ясно вижу то, чего некоторые люди пока еще не могут увидеть сами. Если кто-то наступает на эту веревку и с пронзительными криками убегает от нее, я не буду бояться за этого человека, жалеть его или беспокоиться о нем, поскольку я знаю, что ему ничего не угрожает и ничто не может причинить вред. Там, где он видит змею, я вижу только веревку. Если у вас есть проблемы, связанные с людьми или с положением дел в мире, предлагаю вам записать свои стрессовые мысли на бумаге и исследовать их. И сделать это из любви к истине, а не ради спасения мира. Затем развернуть их и спасти свой собственный мир. Разве не потому вам хочется спасти мир, чтобы самому быть счастливым? Вам не нужен посредник, чтобы быть счастливым прямо сейчас. Счастье внутри вас. Вы и есть посредник. Сделав разворот, вы сохраните свою активность, но у вас уже не будет страха, не будет внутренней войны. Не нужно вести войну ради того, чтобы научиться жить в мире. Война никогда не учит спокойствию. Только мир способен на это. Я не пытаюсь изменить мир. Никогда. Мир меняется сам, и я часть этих перемен. Я абсолютно, тотально люблю то, что есть. Когда люди просят меня о помощи, я говорю «да». Мы вместе занимаемся исследованием, и они начинают отчетливо видеть, как их страданиям приходит конец, а вместе с этим прекращаются и страдания мира. Я придерживаюсь своей собственной правды и не стремлюсь знать, что лучше для планеты в целом. Знание о том, что мир совершенен, вовсе не должно мешать вам заниматься теми вещами, которые вы считаете правильными. Например, если вас вызывает беспокойство состояние окружающей среды, расскажите об этом, предоставьте все факты. Исследуйте эту проблему как можно полнее. Если нужно, поступите на специальные курсы. Помогите нам в этом. Если вы говорите с нами откровенно, без тайных планов, не рассчитывая получить выгоду от результатов, мы услышим вас, поскольку мы все заинтересованы в этом. Не нужно только говорить с нами свысока, с позиции «я знаю». Если вы будете знать, что мы все равны, что мы делаем все, что в наших силах, вы сможете стать самым деятельным человеком на планете. Любовь — это сила. Мне известен только один способ стать деятельным человеком, который действительно может влиять на людей. Предоставлять им необходимые факты. Честно делиться с ними своим опытом и любить их безо всяких условий. Вы ни в чем не сможете убедить мир, даже действуя ради его блага, если будете устраивать дебаты с корпорациями, загрязняющими окружающую среду, и гневно обличать их только ради того, чтобы выглядеть добродетельным. Именно это скрывается за вашим убеждением «я знаю, что лучше для планеты». Вы думаете, что официальный представитель корпорации, отравляющий атмосферу, на которую вы нападаете с резкой критикой, вас услышит, какой бы ценной ни была ваша информация? Нет. Поскольку ваши действия вызваны страхом и гневом, угрозы приведут лишь к тому, что факты останутся незамеченными. Ваш оппонент услышит только упреки и обвинения в свой адрес и будет все отрицать и от всего отказываться. Но если вы попробуете поговорить с ним спокойно, будучи полностью уверенным в том, что все происходит именно так, как должно происходить в данный момент, то сможете проявить себя наилучшим образом, не испытывая при этом страха за будущее. Насилие учит только насилию. Стресс учит стрессу. Если вы позаботитесь о своем ментальном состоянии, мы гораздо быстрее справимся со спасением окружающей среды. Именно так это работает. Если вы будете действовать искренне, без насилия в сердце, без гнева, без обличения корпораций как врагов, люди обязательно заметят это. Они начнут прислушиваться к вам и понимать, что изменения возможны благодаря именно вашему спокойному отношению к делу. И начинается все с одного человека. Если не вы этот человек, то кто же? Мир будет подвергать вас испытаниям всевозможными способами, чтобы вы каждый раз приходили к осознанию того, что у вас все еще остались негативные мысли. Это прекрасная позиция. Шах и мат одновременно.